Глава 6. Кассандра. На концерте я выпила немного, всего-то пару стаканов медового эля, но проснуться на учебу оказалось трудноразрешимой задачей. Мой преданный Флосик, поющий цветок, уже давно призывал проснуться. Я завела его на 7 утра, но он голосил уже добрые полчаса. «Выруби ты уже этот бешеный цветок!» — выругалась Антария. Когда я проснулась, соседка уже бодрствовала. «Как это возможно?» Вчера она выпила намного больше меня, по крайней мере, так думаю. Иначе как объяснить ее нежности с негодяем из Пегаса? «Имбирная настойка», — ответила девушка на мой немой вопрос. «Она прекрасно справляется с похмельем». «А для меня еще осталось?» «Да, если заткнешь своего психа!» Антария вдруг вскочила и накрыла мой бедный флосик стеклянной банкой. Цветок впал в панику, молотя зелеными листочками по стенкам неожиданной камеры, словно человеческими кулачками. «На психа сейчас больше похожа ты», — боязливо сказала я. Перепады настроения Антарии начинали меня пугать. Когда мы познакомились, она была странной, но спокойной девушкой, но ото дня в день превращалась в импульсивную особу. «Да, я забыла предупредить, время от времени в меня вселяются духи. Из-за этого мой характер может меняться», — сообщила соседка. «Прекрасно. Получается, сегодня я живу с психом, а завтра, возможно, с маньяком?» — возмутилась я. От этого разговора тело начинало заполнять бодрость. «Такого еще не было. Но один раз вселился дух одержимого мародера и заставлял меня воровать драгоценности из склепов», — невозмутимо рассказала Антария. «Повезло мне, однако, с подругой. Как всегда, удача на моей стороне. Поступила в академию, чтобы выяснить, что замышляет Аварус, а он до сих пор отсутствовал. Зато обзавелась сумасшедшей соседкой и поклонником в лице одного из золотых баловней Филориума». Прозвучало так, словно горжусь сим фактом. На самом же деле это напрягает. Сегодня у нас снова была общая для всех факультетов лекция, на этот раз по травоведению. Хоть профессор Лин Ван и показался мне приятным мужчиной, я совсем его не слушала, а погрузилась в воспоминания. Мама преподавала травоведение, и вечерами, когда она готовилась к уроку или проверяла работы студентов, я любила за ней наблюдать. «Но кто же использует зверобой при давлении? У него же совершенно другие свойства. Ох уж этот Ирман, вечно витает в облаках на лекциях». По-доброму ворчала мама, уткнувшись в свои бумажки. «Мам, а какие травы помогают при душевной боли?» — спросила я. «А что случилось, Пушистик?» — забеспокоилась мама. «Пушистик. Она всегда называла меня так из-за непослушных волос». «Тебя кто-то обидел?» «Нет, у Луция умер любимый кролик Хрустик, и он очень переживает». «Луция очень добрый мальчик», — улыбнулась Камелия, заправив за ухо выбившуюся рыжую прядь. «Цвет волос мне передался от мамы. Я подготовлю для него сбор из бузины и фиолетового василька. Должно помочь». После смерти родителей я постоянно носила с собой мешочек с этими травами. Заваривала чай, поджигала благовония, набивала в подушку, просто вешала на шею как талисман. Но душевная боль не утихала. Или мама забыла рассказать мне особый способ их использования, или от душевной боли ничего не помогало. «Кассандра, вы меня слышите?» Глухим звуком донесся голос профессора Ливана до моего сознания. «Что, простите?» — вернулась я мыслями в аудиторию. «Кажется, у нас не спиритический сеанс, чтобы находиться в состоянии астрала». В мягкой форме выразил недовольство преподаватель. «О, профессор, не стоит обращать внимание на всяких полоумных!» Не смогла сдержаться от реплики противная Блэр. «Он вроде не к тебе и обращался», — вступилась за меня Антария. «Разве сумасшедшим подружкам давали слово?» — перекинулась на мою соседку Блэр. Антария что-то прошептала, и огромная венерина мухоловка, все это время дремавшая в горшке около стола профессора, внезапно пробудилась и потянулась длинным стволом с хищной головкой прямо к Блэр. В следующую секунду растение уже цапнуло принцесску за волосы, отрезав целую прядь. Блэр завизжала пронзительнее мандрагоры и вскочила из-за стола. «Дрянное растение! Я сейчас убью тебя вместе с чокнутыми подружками!» — орала Блэр. Профессор Линван забыл о своей врожденной доброте, повысил голос и выгнал нас троих из аудитории. Антария тихонько хихикала в коридоре, Блэр же рассматривала место ранения. «Вам не сдобровать, я обещаю!» — пришипела на нас однокурсница. Антария вдруг задрожала, чем не на шутку меня испугала, но потом мое тело успокоилось. Лицо девушки переменилось, злостная усмешка сменилась раскаивающейся улыбкой. «Прости меня, Блэр, я не хотела причинять тебе вред!» Искренне извинилась Антария. Видимо, какой-то злобный дух вылетел и вернул девушке прежний покладистый характер. «Ты издеваешься?» — нахмурилась принцесска. «Я пока не придумала, что с вами сделаю, но знайте, моя месть будет страшна». Мою соседку уже не волновала Блэр. Что-то невидимое влекло ее выйти на улицу, и Антария не стала этому сопротивляться. «Прошу прощения, это господин Гафридус. Он хочет показать мне что-то важное», — заявила девушка и побежала по коридору. «Точно чокнутая», — помотала головой Блэр, и вдруг вся встрепенулась. Щеки налились румянцем, а глаза заблестели. Я оглянулась, чтобы посмотреть, что заставило ее так измениться. По коридору шествовал Роланд, темноволосый пегас. Черная мантия развивалась при уверенной походке, и парень походил на некого темного властелина. Молодой человек пожирал Блэр взглядом. Я буквально чувствовала молнии, исходившие из их зрительного контакта. Когда Роланд поравнялся с нами, резко посмотрел на меня. «Кассандра, можно с тобой поговорить?» Обратился юноша ко мне, затем бросил короткий взгляд на принцесску. «Привет, Бэмби». Девушка не ответила, а оставила нас, продефилировав по коридору гордой походкой. Все это время Роланд провожал ее взглядом, и пришлось окликнуть парня, чтобы снова привлечь внимание. «О чем ты хотел поговорить?» — спросила я юношу. «Об Антарии. Точнее, Тристем хотел узнать, как она к нему относится». «Лучше спросить это у Антарии, а не у меня». «Слушай, у меня нет времени, чтобы ее искать». Цокнул Роланд. «Просто передай ей, договорились?» В знак согласия я кивнула, и Роланд отправился по своим делам популярного старшекурсника. Мне совсем не хотелось, чтобы Антария продолжала общение с Тристемом, но каждый имеет право сам вершить свою судьбу, поэтому все же передала подруге послание. И уже через несколько дней Тристем и Антария объявили себя парой. Они стали постоянно зависать в нашей комнате, и мне приходилось проводить время в других местах, чтобы им не мешать. Любимым пристанищем стали корни мудрого дуба, где я сидела, стараясь погрузиться в чтение. И сегодня устроилась под ветвями могучего дерева с книжкой в руках. Роман так захватил, что не сразу заметила, что по голове меня что-то ударяет. Опомнившись, посмотрела на землю и увидела желудя. Естественное явление для этого времени года. Только плоды все продолжали падать, отскакивая от моей макушки. Может, у мудрого дуба странное чувство юмора, и его забавляет калечить студентов? Я прикрыла лицо ладонью, чтобы не подставлять его под желуди, и подняла голову вверх для осуждающего взгляда на дерево. На ветвях сидела лисица и хитренько на меня смотрела. «Лулу, маленькая ты проказница!» — воскликнула я и вскочила на ноги. Животное прыгнуло мне на руки, и я прижала пушистое тельце к себе. Мы не виделись не так много времени, но очень друг по другу тосковали. «Я же сказала тебе оставаться дома», — проворчала я, но на самом деле безумно радовалась встрече с милым другом. «Ты же пропадешь без меня». Лисица повернула голову на бок, наблюдая за мной лукавой мордочкой. «Что правда, то правда», — согласилась я и погладила Лулу по шелковистой шерстке. Домой мы вернулись уже вдвоем, надеясь, что Антария разрешит Лулу жить с нами. Я же терплю ее парня, она тоже должна пойти мне на уступки. Соседки дома не оказалось, поэтому нам предстоял вечерний разговор, зато по комнате бродил домашний домовой. Хоть мы и старались поддерживать жилище в чистоте, он постоянно ворчал. «Это что еще такое привела?» — гаркнул домовой, с ненавистью уставясь на Лулу. «Это моя лисица. Она спокойная», — ответила я. «Шастают тут всякие, а потом вещи пропадают», — продолжал бурчать домовой, подметая пол крошечной метелкой. «Думаешь, он станет добрее, если покатаю его на спине?» спросила у меня Лулу. Домовой обязательно ее полюбит. Эту рыжую красавицу было невозможно не полюбить. А я была рада, что рядом снова оказался близкий друг. С ее поддержкой мои цели стали казаться более осуществимыми.